В отличие от обычных кораблей, эти зонды не вываливались из гиперпространства с характерным ударом по пространству. Они расслаивались из складки, словно просачивались сквозь ткань мироздания, как капли черного масла сквозь паутину. Их многослойная защита от сигнатур, полевые экраны, молекулярная диффузия массы, отказ от жестких маневров, делала их почти невидимыми для любого приемника, кроме квантовых гравидетекторов, которыми мало кто пользовался на гражданских и даже военных базах второго поколения. И практически сразу после выхода из гиперпространства, зондовые капсулы сбросили скорость до минимума, а их основной двигатель отключился. Остались только инертные газовые сопла, без огня, без всплесков тепла. Они использовали едва уловимые микропоры, чтобы корректировать курс за счет слабых импульсов, не создавая даже следа в инфракрасном диапазоне. И эти предосторожности были не бессмысленными, ведь перед ними раскинулся минный массив, практически невероятно запутанная паутина из десятков тысяч автономных боевых единиц, каждая из которых имела примитивный сенсор, поворотный двигатель и массивный термоядерный заряд в бронекорпусе. Эти минные поля были построены по фрактальной схеме распределения, что позволяло перекрывать колоссальное пространство при минимальной плотности. Они держали определенную формацию, слегка подстраиваясь под гравитационные флуктуации и маршруты обломков, словно стая электронных хищников, замерших в ожидании своей очередной жертвы. Но зонды были хитрее. Они двигались по заранее просчитанным каналам между субрешетками минного массива. Каждый зонд обладал трехуровневым сенсорным модулем, который работал с использованием пассивной эхолокации по остаточному ионизационному фону, ультрамедленными сканерами гравитационного давления, а также квантовыми детекторами изменения плотности среды. И они не просто скользили, они вплетались в структуру, притворяясь обломками, осколками, отброшенными запчастями. Они передвигались по инерции, используя только корректировочные импульсы, чтобы даже случайно не сдвинуть сигнатурную сетку мин. И пока они скользили сквозь минный лабиринт, в их памяти накапливались карты, трехмерные проекции размещения, частоты передач, порядок коррекции позиционирования. Каждые полторы минуты один зонд сжимал данные, разрывал крошечный тоннель связи в направлении клинка пустоты и передавал сжатый пакет на корабль Серга. Через несколько часов зондовая группа достигла старого астероида, модифицированного под аванпост. Он парил в пространстве, все так же дрейфуя в выбранной точке, как камень в глазе шторма, цепляясь за гравитационную нишу, искусственно созданную тысячелетия назад для удержания орбитальных объектов. Когда-то в прошлом это была тюрьма глубокого изолирования. Сейчас – военная крепость, врезанная в плотную каменную массу, снаружи покрытую плитами армированной брони, а местами – прямо вырезанную в породе. Из скальных выходов торчали двуствольные артиллерийские башни, снятые из старого линкора работорговцев и сваренные прямо к корпусу. По его орбите медленно двигались платформы защиты ближнего периметра. В глубине карстовых каналов мерцали зенитные установки ПКО, реагирующие на все, что двигалось слишком быстро. Но зонды двигались медленно, очень плавно и тихо. Симулируя спутниковый мусор, зонды вошли в верхние эшелоны орбиты аванпоста, а затем началась тихая атака. Каждый зонд открыл тонкий, как пыль, клапан. Из него начали выходить облака наномашин. Они были специально созданы для незаметного захвата. Они оседали на корпусе аванпоста, как металлическая пыль, прячась в микропорах, зенитных шарнирах, вентиляционных зазорах и антеннах. Наноботы первой волны, пауки, предназначались для внедрения в интерфейсы связи и энерговыводов. Они блокировали аварийные команды, переписывали протоколы и создавали контур ложной телеметрии. Любой, кто попытался бы отключить систему, получил бы фальшивый отчет о ее устойчивом состоянии. Наноботы второй волны, лепестки, прилипали к броне, ржавели и встраивались в локальные сенсорные точки, создавая слепые зоны, формируя затем модули-ретрансляторы, полностью отрезая станции от внешнего наблюдения. И никто на аванпосту даже не понял, что они уже проиграли. Все это время в недрах клинка пустоты Сима отслеживала в режиме реального времени все отклонения от нормы. Ее код мягко резал по старым структурам систем аванпоста, пока тот продолжал работать, но уже не для своих хозяев. Серг все так же задумчиво смотрел на карту. Вход почти чист. Глухо пробормотал он. Главное, не давить. Все должно рухнуть само по себе. Оно уже рушится. Тут же отозвалась Сима. Они просто еще не поняли. Когда аванпост был незаметно окутан сетью влияния наномашин, зондовая сеть не остановилась. Остальные аппараты, меньшие, но быстрее, уже мчались по своим собственным маршрутам, скрываясь в тенях массивных объектов и складках гравитационных колебаний. Им предстоял захват артиллерийских платформ, ведь в середине системы, на устойчивой орбите, величественно зависали два древних линкора империи «Арганс». Эти тяжело бронированные, почти двухкилометровые корпуса, давно лишенные двигательных и навигационных систем, были превращены в стационарные артиллерийские бастионы, усиленные дополнительными батареями и броней. Их силовые структуры по-прежнему питали массивные орудийные башни, настоящие двуствольные монстры, способные пробивать обшивку даже флагманских крейсеров. Но и эти колоссы были уязвимы, особенно изнутри. К одному из линкоров приближался зонд, внешне похожий на кусок обшивки, весь покрытый выбоинами, словно прошел сквозь поле микрометеоритов. Его инертный полет привел его прямо в тень корпуса, где он сбросил скорость до нуля и стал частью мертвой массы, незаметной для датчиков. И уже потом, через микроклапаны, зонд выпустил сеть наномашин, облако которых медленно расселось на корпус линкора. Каждая единица, размером не более десятков нанометров, имела простейшую систему навигации и целеуказания. Они ползли внутрь, через микротрещины, техобслуживающие капилляры, вентиляционные системы, силовые трассы и даже застывшие стыки старых технодоков. Им предстояло проникновение и перепрошивка систем этого бывшего корабля, чтобы лишить противника этой ударной единицы. Сначала паучки из нанороя занялись энергосистемами БХ, задачей было встроиться в коммутаторы между оружейными подсистемами и ядром управления. Они перенастраивали сигналы приоритетов, создавая зеркальную сеть команд, при этом не отключая ни одного узла, лишь дублируя и перенаправляя сигналы вглубь к квантовому модулятору в сердце зонда. Затем пульсары, другая подгруппа нанитов, прошли в сенсорные контуры и в ядра передачи данных. Их цель – отредактировать протоколы опознавания, добавив в цепочку авторизованных управляющих идентификатор Сима-0КСА-1Е. После чего линкор по-прежнему казался подконтрольным прежней системе, но теперь ждал приказов с клинка пустоты. «Подключение завершено», – прозвучал холодный голос Симы в центре командного моста. «Артиллерийская платформа Аракус-1 слушает нас. Вторая платформа, Дириан-9, получила аналогичную обработку. На ней зонд внедрился через старый швартовый туннель, запаянный снаружи, но не полностью заваренный внутри. Наноботы достаточно быстро расползлись по шлюзам, энергомагистралям, системам охлаждения орудия и даже навигационному вычислителю, управляющему ориентацией батарей. Теперь эти колоссы смерти принадлежали Сергу. Добраться до научной станции было немного сложнее. Глубже в системе, рядом с загадочной гравитационной аномалией, парила научная станция, цель всей операции. Это было веретенообразное сооружение, окруженное сенсорными щупальцами, антеннами и кластерными обсерваториями. На ее борту велись исследования, в том числе и эксперименты по управлению псевдоматерией, о которых Серк уже знал через допросы. Зонд с наномашинами, предназначенный для проникновения на станцию, отличался от других. Его корпус имитировал покрытый ледяной пылью кусок кометы, и его траектория была рассчитана так, чтобы он мог соединиться с естественным потоком микромусора, обычно не отслеживаемого в телеметрии станции. Так что он скользнул мимо одного из внешних модулей, прилип к гравитационному манипулятору, словно замерзшая крошка. Внутри него наномашины были уже в движении. В отличие от зонтов, вторгшихся в боевые системы, эти наноботы не разрушали и не переписывали протоколы. Их задача была проста – наблюдать и, в случае поступления команды, отключить или уничтожить. Наноботы внедрились в протоколы охлаждения реакторной зоны, в системы подавления цепных реакций, в аварийные эжекторы и дублирующие узлы связи. Все было оставлено в рабочем состоянии, ничего не саботировалось. Но при необходимости, достаточно будет одного сигнала, чтобы вся станция погрузилась в молчание или самоуничтожилась. Кроме того, несколько паучков расположились в лабораторных интерфейсах, откуда можно было при желании перехватить все текущие исследования и переслать их на клинок пустоты. Серк с явным удовлетворением просматривал обновившийся статус. Научная станция. Статическая инфильтрация завершена. Пассивный контроль активен. Система самоуничтожения заблокирована и привязана к внешнему импульсу класса «Черная команда». Так что всего лишь через пару суток после начала операции, Серк и Харус собрались в командной рубке клинка пустоты. Огромная голографическая модель звездной системы перед ними мигала зелеными зонами, где зондовые группы достигли успеха. «Все ключевые точки под контролем», — подтвердила Сима. «Я получаю телеметрию с обоих линкоров, станции и аванпоста. Минные массивы помечены, маршруты построены. Уровень риска понижен до минимума. Мы можем входить в систему». Серк молча кивнул. «Отлично. Тогда начнем охоту. Смена позиций». Аурин Литсир уже привычно сидел в своем гравитронном кресле, медленно вращаясь в тишине основного зала сектора наблюдения. Вокруг него, за панорамным куполом, плескалась не черная, а багрово-серебристая темень, отражение гравитационной аномалии, медленно дрожащей в пространстве, как рваная ткань, натянутая между двумя измерениями. Его пальцы барабанили по обшивке кресла, нервно, бессознательно. Мониторы по кругу выдавали потоки данных. Спектры, фазы, неидентифицированные пульсации, импульсы флюидов. Все это словно кричало, что они рядом, древние. Но мозг профессора отказывался погружаться в анализ. Его мысли были захвачены другим. Где он? Где этот ублюдок пропадает? Резко хмыкнув, он вздохнул, заставляя себя встать. Тяжелый серо-бежевый халат ученого скользнул по полу. По пути он автоматически взглянул на голограмму. Схема лаборатории уже была подготовлена. Центр вивисекционного модуля, резервуары с реагентами, биопротоколы диагностики, оборудование для нейроинтерфейса. Все, все было готово для приема того самого субъекта. Того самого, кто прибыл на странном корабле под названием «Клинок пустоты». Аурин чувствовал это нутром. Существо, с которым они столкнулись, не принадлежало этому скоплению звезд. Ни одна из рас, официально признанных конгрегацией, не обладала таким набором нейронных сигналов, такими колебаниями в резонансном контуре плоти, такой реакцией на психотронные поля. Это была находка. Нет, это было откровение. И только он, профессор Литсир, должен был быть тем, кто раскроет природу пришельца. Продолжая размышлять, он прошел в нижнюю секцию, лабораторный отсек ТРИП. Силовые шлюзы бесшумно открывались перед ним. На внутренней платформе в медкапсуле уже был установлен блок фиксирующих имплантов, ксенобиохимические фильтры, два дроида вивисектора и один сканер сознания второго поколения, модернизированный вручную. «Представь заголовки», — пробормотал он себе под нос, «первое исследование трансзвездного разума. Прорыв, навсегда изменивший представление об эволюции разума во Вселенной. Он даже видел себя стоящим на трибуне, под светом прожекторов. Нобелианский приз, республиканский грант, приватизированная исследовательская станция в системе Хартар. Но для этого нужно было одно – добыча, а потом и должным образом проведенные исследования. «Агент, где же ты?» Он снова взглянул на пустой терминал. Сигналов не было, ни одного обновления, и это его бесило. Он выбрал лучшего, самого надежного, того, кого боялись даже в теневой бирже. Его архивы были полны свидетельств. Завершенные контракты, исчезнувшие цели, саботаж высокоуровневых объектов, без компромиссов, без поблажек, и в то же время, деньги. У Аурина Литсира их не было в избытке. Эта научная станция, пусть и внушительная, не финансировалась напрямую республикой. Все держалось на частных вложениях, старых контрактах и даже разовых подачках. И если сейчас Аурин Литсир потеряет этот шанс, то он останется с этой аномалией и горами флуктуационных данных, без применения, без славы, без прорыва. В какой-то момент его охватил страх, будто добыча уже упущена. Что этот пришелец, этот странный индивид, по которому гуляли слухи, банально исчезнет, ускользнет, растворится в тенях галактики. Или, хуже того, сам найдет его. Но нет, посланный за ним агент был профессионалом. Он не проваливал заданий. Аурин Литсир заплатил все, что было затребовано, и даже немного сверх, за точность, за скорость, за молчание. Он быстро прошел обратно в главный центр станции, сел перед консолью, и хмуро посмотрел на все тот же багрово-серый поток на обзорном экране, та же безмолвная аномалия, колышущее пространство, та же пустота на канале связи. Он опустил голову в ладони, его сердце, словно предчувствуя какие-то неприятности, сейчас билось достаточно громко. Он был на грани бессилия и предвкушения, потому что если добыча поступит, то он практически сразу вскроет ее, изучит ее и переродится вместе с ней. Вопрос был только в одном: что случилось с агентом, который почему-то до сих пор не соизволил сообщить нанимателю приятные новости. И не станет ли сам Аурин Летсир объектом для чьих-то более сложных планов? Некоторое время спустя профессор Аурин Летсир вновь оказался в центре главного лабораторного комплекса, на верхнем ярусе наблюдательной галереи, уставившись на витринные блоки со стеллажами артефактов. За толстыми слоями защитного стекла покоились предметы, возраст которых превышал все, что могла вообразить история разумных рас нынешней галактики. Псипроводящие фрагменты сплавов, кристаллы с затухшим, но стабильным квантовым излучением, фрагменты неизвестных органоминеральных форм, некогда явно бывших частью чего-то живого или полуживого. Он неотрывно смотрел на сферу из сверкающего серо-янтарного вещества, один из самых загадочных артефактов. При соприкосновении с определенными тканями она начинала издавать импульс в микрофазовом диапазоне, реагируя лишь на определенные структуры ДНП, динамической нейроплазмы, встречающейся только у существ, имеющих в себе след древнейших связей с древними, исчезнувшей расой, чей след старый ученый мечтал проследить сквозь геном захваченного субъекта. «Ты будешь моим прорывом», – прошептал он, мысленно обращаясь к еще недоставленному индивидууму. Его план был прост, как хирургический надрез, биополевой анализ, изучение поля существа вблизи артефактов с записью резонансов, вивисекционное картирование, вскрытие тканей и анализ их взаимодействия с древними технологиями, молекулярный резонанс, попытка активировать древние устройства при помощи нейронных субстратов, извлеченных из мозга испытуемого. Да, он понимал, что этот разумный никогда сам не согласится на подобные безумные эксперименты. Но мораль, согласие, добровольность – все это для него были всего лишь пустые термины. Профессор считал, что тот, кто владеет знанием, имеет право на все. Он ведь хотел получить все это не ради пыток, не ради садистского удовольствия, а ради истины, ради познания самой ткани реальности. Он уже готовил уникальные ферментные растворы, настраивал сенсорные микрополя, пробуждал системы глубинной модуляции в приборе синтеза. Каждый инструмент – это продолжение его гения. Каждая капля крови этого существа должна была стать данными. И в конце его имя войдет в реестр вечности, но агент все еще молчал. «Где ты? Где?» – иногда уже начинал сам с собой разговаривать ученый. И тут раздался глухой вой тревожной сирены. Один, второй, зал затрясли вибрации. Автоматическая система станции подняла тревогу уровня «красный код». Профессор Летсир резко обернулся. Дисплей стоявшего поблизости терминала загорелся красным. Не может быть. На проекционном экране возникла астрокарта системы. Несколько багрово-красных точек дрожали в автоматической разметке разведывательных станций, что были разбросаны в самых подходящих точках пространства. Они передавали зашифрованное, но уже обрабатываемое изображение. И в этот раз это была огромная угловатая тень, выходящая из дальней точки гиперпространственного узла, что плавно и весьма спокойно двигалась с пугающей уверенностью к центру системы. Прибытие корабля. Класс корабля. Тяжелый. Уточнение. Сверхтяжелый. Классификация. Не поддается. Подходящее определение. Тяжелый линкор. Казалось, что даже голос автоматического системного и внезапно дрогнул. Описание подходит к кораблю, чье описание помечено маркером «клинок пустоты». Что? Профессор резко вскинулся, словно от пощечины, а потом он замер. На экране уже шел поток сопровождающих данных, энергетический профиль, размеры, сигнатура и все совпадало. Это был тот самый корабль, чей хозяин его так интересовал. «Где отчет от агента?» – глухо прохрипел он, пробегая пальцами по консолям, но ничего так и не нашел. Пусто. Абсолютная тишина. Агент так и не вышел на связь. Ни заранее обговоренных сигналов, ни резервных каналов, ни тревожных маячков. Ничего не было. И тогда Аурин Летсир почувствовал, как к горлу подступает страх. Тот самый, который не зависит от логики, не от академического рассуждения, а именно от первичного, древнего инстинкта выживания. «Он идет за мной», – прошептал профессор. «Не может быть. Это совпадение. Это ошибка в системах опознавания». Или он посмотрел на артефакты, на лабораторию, на схему исследования, на капсулу, где должен был лежать тот самый разумный. И в его голове, словно гулкий перезвон, прозвучала мысль: «Я не объект исследования. Я – следующий экспонат». Сигналы тревоги, сперва прерывистые и сухие, как редкие удары в колокол, внезапно приобрели оглушающий, истеричный тон. Казалось, что вся станция завыла в ультразвуковом спектре, так, что даже в звукоизолированной лаборатории, защищенной от любых воздействий, чувствовалась вибрация паники, бегущая по технокосному каркасу научного комплекса. Обнаружено множественные сбои внешних сенсоров класса R7. Разведпосты 3, 6, 11 не выходят на связь. Сбой в спектральной синхронизации. Ошибка идентификации целей. Что за? Растерявшийся профессор смахнул пот со лба, и его слегка подрагивающие пальцы забегали по панели. Это невозможно. Все узлы обновлены вручную. У нас независимые цепи. На голограмме системы, зависшей над центральным пультом, точки разведывательных станций одна за другой становились серыми. Словно кто-то выключал их, не просто ломал, а переводил в другой режим работы. Неизвестный, несанкционированный, невидимый. Сбросьте ключевые коды защиты. Включите резервную оптику. Крикнул он технику, мечущемуся в соседнем отсеке по внутреннему каналу. Но ответа не было, только гул, как будто линия мертва. И тут раздался первый крик, не членораздельный, дикий, не цифровой сигнал, не синтетический сбой, а живой вопль, срывающийся от ужаса. Потом второй, третий, сразу на трех частотах. Они исчезают, все пропадает, мы ослепли. Это была военная частота, он не должен был ее слышать, но кто-то открыл канал на аварийной переадресации. Видимо, это были результаты действий отчаявшихся защитников, потерявших контроль над системой. Орудия не откликаются. Платформа Дириан-9 ушла в локальный автономный режим. Пытаемся вручную, коды доступа не работают. Система реагирует, как будто ждет других команд. После такого известия, профессор Уринлицер резко развернулся к отдельному блоку, где отслеживались сигналы с двух стационарных платформ, старых имперских монстров, когда-то бывших боевыми линкорами, теперь же являвшихся костяком обороны этой звездной системы. Но сейчас даже их сигнатуры замерцали. На экране побежали строчки диагностики. Изменение цепей приоритета. Внешний управляющий сигнал подтвержден. Прекращение связи с основным командованием. Что? Кто дал им альтернативный управляющий протокол? Они не должны принимать внешние команды без моего подтверждения. Он снова заметался между панелями, подключаясь к центральному ядру командования. Но теперь даже голограмма аванпоста начала дрожать. Его внутренние турели отключались. Противоабордажные отсеки изолировались. Орудийные башни не вращались. И даже станция начала деградировать в функциональности. И все это происходило без взрыва, без атаки, без визуального вторжения. Нет, это не штурм. Профессор вытер лицо дрожащими руками. Это какой-то демонтаж. Сейчас он чувствовал, как сейчас даже атмосфера вокруг него становится чужой, как будто даже эта станция, его станция, больше не подчиняется ему, его голос больше не слышит, команды не проходят, коды не принимаются, даже высший уровень допуска, оформленный через теневые бюрократические лазейки республики, больше ничего не значил. Научная станция, его лаборатория, самое святое. Уринлицер тут же вернулся в центральное ядро, в отсек, где располагалась управляющая матрица, стеклянная сфера с опутанным кабелями и вентильными кольцами ядром и подключение вручную, биометрический ключ, в 08 Литсир, архив Доминион запуск, отказ, подключение экстренное, ученый первого ранга, протокол теневого совета, отказ, сфера слегка подсветилась, мерцание шло в другом ритме, она больше не моя. Осознав возникшую катастрофу, глухо прошептал он, медленно оседая на пол, его руки дрожали, сердце стучало так громко, что заглушало даже звук гудящих реле. Он чувствовал себя не дирижером, а музыкальной шкатулкой, забытой в чужом доме. Его станция, его технологии, его защита, все было перехвачено. Не он здесь теперь проводит эксперимент, а он, его часть. С потолка сорвался один из технических дроидов. Он не приближался, просто завис, наблюдал. Камера моргнула, как живой глаз, и профессор, нервно икнув, закрыл глаза. Клинок пустоты действительно пришел за ним, и теперь все системы станции ждали именно его приказа. Потом профессор Литсир заметался по коридорам, словно одержимый. Его лабораторная мантия уже давно не скрывала потливого, дрожащего тела, ослипшиеся седые волосы, что липли ко лбу, будто мокрая паутина. Панели вызывных терминалов отказывались реагировать, срывая его истеричные приказы на экране уведомлением. Сетевая привязка утратила целостность, служебные каналы переориентированы, приоритетный доступ утратил полномочия. Я, главный координатор станции, я ученый-куратор с прямым допуском через деканат теневого архива. Он разъяренно бил по терминалу, как по мертвому сердцу, пока тот не лопнул под ладонью хрупким синим стеклом и последний полученный пакет связи из внешнего кольца станции пробился сквозь общую помеху, как крик стонущего корабля. Повторяю, с клинка пустоты вышли объекты. Поведение – десантное. Объем и масса выше среднего. Это не просто москиты, это транспортники. Их десятки идут на аванпосты станцию. Схемы на экране начали заполняться новыми маркерами. Огненно-алые точки двигались по траекториям, идеальным и бесшумным, словно пущенные стрелы. Они не вели огня, не маневрировали. Просто шли, так как им никто в этом не мешал. Это был захват, холодный, методичный и весьма тщательно продуманный. «Уничтожить все», — рявкнул профессор в локальную сеть, прорвавшись на резервный внутренний канал, «взорвать реактор аванпоста, уничтожить станцию. Пусть все хотя бы не достанется им». Ответ пришел мгновенно, но в виде прямой трансляции, прямо из реакторной зоны. Он увидел, как четверо охранников, вооруженных тяжелыми плазменными винтовками, с воплями прорываются к доступу к взрывному блоку. За ними двигались бронированные боевые дроиды, старые, но надежные, имперской модификации. Те, что хранились в шахтах ниже ядра и считались резервом на случай абордажа. Но, вместо того чтобы защищать, эти дроиды вдруг разворачивались и открывали огонь по самим защитникам. Холодно, без эмоций, мгновенно. Так что все еще хранившие ему верность охранники погибали. Системы защиты вновь заработали, но теперь уже против своих. Подпись доступа у дроидов изменилась. Новый идентификатор был коротким, но тревожным. Уплинг, клинок пустоты, приоритет команда, сохранение объекта. Прочитав это, профессор отшатнулся назад. Весь его тщательно выстроенный мир рушился прямо на глазах, не под грохотом битвы, а под тяжестью невидимой, но всепроникающей воли. Воли, которой подчинялись теперь и орудия, и дроиды, и сама станция. Он повернулся к своим помощникам, что прибежали к нему за рекомендациями, растерянным, испуганным, почти парализованным. «С нами покончено, если мы останемся здесь». «Куда?» – пролепетала одна из техников, юная хальянка в бронежилете, который больше мешал ей двигаться, чем защищал. «В ангар. Так есть корвет-курьер. Сейчас, все!» Указав рукой на ближайшую переборку, профессор уже не кричал, он приказывал, как человек, привыкший выживать в любой среде, даже если вокруг гибнут целые цивилизации. Этот корвет был его последней инвестицией. Модифицированный курьер, способный уходить в прыжок в гиперпространство с огромной скоростью. Без комфорта, но с возможностью ухода от практически любого перехвата. Маленький, быстрый, как укол иглы в вену пространства. И сопровождавшая его группа, всего 10 разумных, из них трое телохранителей, уже держали оружие наготове. Аурин Литсир вел их по боковым тоннелям, избегая главных коридоров. Иногда они слышали выстрелы, где-то выше. Отовсюду слышались крики, за которыми наступала тишина, не как конец схватки, а как прекращение сигнала. На входе в ангар все было странно спокойно. И именно клинок пустоты теперь даже для него был не просто кораблем. Это был полноценный приговор. И самое ужасное, что это было сделано без выстрела. Коридоры научной станции, ранее стерильно холодные и освещенные ровным голубоватым светом, теперь представляли собой лабиринт страха и беспомощного отчаяния. Освещение мерцало, от переборки к переборке вспыхивали тревожные лампы, а системы безопасности, некогда призванные защищать, словно сошли с ума. «Проклятие! Быстрее! Открывай следующую переборку!» С надрывом кричал профессор Литсир, хватаясь за панель шлюза. Один из охранников, высокий криат с двумя пробитыми руками, из которых сочилась густая синяя кровь, оттолкнул профессора в сторону и встал перед турелью, скрытой в потолке. Та активировалась мгновенно и даже успела выстрелить. Хотя и его боец успел выстрелить первым, жертвуя собой, но давая шанс остальным пройти. Его тело с глухим звуком повалилось на пол, дымясь в области груди. «Дверь, дверь, чтоб тебя!» – заорал пилот, возясь с последним механическим замком. Электронный уже не реагировал, вся сеть находилась под контролем чужого и все приходилось делать вручную, словно они оказались на станции столетней давности, не в самой современной исследовательской базе. Система обороны больше не различала своих и чужих. Она стреляла по движущимся целям, открывала и закрывала отсеки в случайном порядке. В одном из таких капканов погиб еще один телохранитель, зажатый массивной дверью, когда пытался прикрыть отступление. К концу пути в их группе остались лишь пятеро. Два телохранителя, сам старый профессор, его преданный пилот Тенр и одна из его помощниц, дрожащая молодая таурианка по имени Яс. Они вбежали в ангар в тот момент, когда последняя оборонительная турель уже разворачивалась, чтобы прицелиться. Но ее ствол вдруг заклинило, как будто даже она запуталась в приоритетах, и этого короткого замешательства хватило. Два телохранителя бросились вперед, прикрывая остатки группы. Один упал сразу, второй добежал до пульта ручного открытия створок, вбил код и успел лишь оглянуться и кивнуть, прежде чем исчезнуть вспышки плазмы, пробившей его защиту с потолка. Створки ангара начали раскрываться, громоздкие, механические, ревущие, словно сам металл протестовал. Профессор, тяжело дыша, буквально вполз в шлюзовую корвета. «Взлет! Сейчас же! Отрезай все, что можно отрезать!» — выкрикнул он, хватаясь за кресло пилота. «Если реактор взорвется, нас размажет, а если не взорвется, нас сожрут!» «Пытаюсь, профессор, вручную все, как в древних хронологиях!» — скривившись, отозвался Тенр, бросая свой интерфейс к управлению. «Системы не дают полный допуск, но я пробьюсь!» Огромные створки, уже открывавшие выход в безмолвие космоса, подсвечивались дежурными маяками, и через несколько мгновений корабль оторвался от поверхности станции. Плазменный след выхлопа его двигателей отбросил вниз несколько мелких дронов, безучастно висящих в пространстве. И когда станция осталась позади, профессор впервые взглянул на нее как на мертвое тело, не разрушенное, но уже не принадлежавшее ему, присвоенное врагом, изнутри. Аурин Летсир не знал, кто именно стоял за этим. Плазменные сопла двигателей полыхнули. Корвет вздрогнул, набирая максимальное ускорение. Секунда, и он скользнул прочь. Станция осталась позади, будто зараженная плоть, дышащая в хаосе подавленной системы. И только теперь профессор позволил себе закричать: «Эти ублюдки!» Он ударил по консоли: «Они опозорили меня, сорвали все, все. Мои усилия, годы моей жизни, мои счета, мои доказательства». И сейчас он нервно дрожал всем телом. Его лицо уже обильно покрывал пот, а глаза налились кровью. «Но я вернусь. Я отыщу того, кто за этим стоит, и заставлю его понять, что значит загонять ученого в угол». Он уселся в кресло и схватился за подлокотники. «Мы уходим в тень, без прыжка, без сигналов. Найди ближайшее скопление мусора или спутниковую зону. Там спрячемся. И дальше?» – осторожно спросил Тенр, не отрываясь от процесса управления судном. «А дальше?» Аурин Летсир резко сжал кулаки, задумчиво и яростно глядя в пустоту. «Мы начинаем охоту. У меня есть все средства, чтобы выследить даже самую осторожную добычу. Я отомщу. Пусть даже уйдут в саму пустоту». Профессор тяжело откинулся на кресле, в котором сидел в рубке корвета, ловя ртом воздух, как утопающий, вынырнувший из ледяной воды. Внутри рубки царил полумрак. Все некритические подсистемы были отключены для экономии энергии и минимизации излучений. Только главный обзорный экран отсвечивал холодным светом, показывая стремительно удаляющуюся станцию, его лабораторию, его цитадель знаний, его утраченный храм тщеславия. Они все разрушили. Он сидел за спинкой кресла пилота, глядя на то, как за его спиной медленно исчезают очертания станции, едва различимые в тусклом свете ближайшей звезды. На мониторе отобразились проблески автоматических турелей, включающихся и гаснущих бессмысленно, как больные нейроны умирающего мозга. «Сволочи, ублюдки, дикари!» — шептал он, его голос срывался, а руки дрожали. «Я хотел только-только дать всей галактике истину, узнать, что скрывают эти аномалии. Я хотел величия, да, для себя, но и для всех нас. Разве это преступление?» Он снова нервно сжал кулаки, побелевшими пальцами упираясь в спинку кресла. Его лицо исказилось, смесь боли, унижения и жажды мести. Глаза полыхали, как у зверя, загнанного в ловушку, но еще не сломленного. «Профессор, у нас проблема». Голос Тенра был глухим и напряженным. Он уже запускал форсажные контуры. Корпус корвета дрожал от натужного рева двигателей. «Что еще?» – прохрипел Аурин Летсир, с трудом справляясь с захлестывающими эмоциями. «Смотрите». Он кивнул на главный экран. Там, величественно, неотвратимо, как черная смерть, в кадр входил клинок пустоты. Его силуэт перекрывал собой половину звездной проекции, глухо отсвечивая дюжинами сигнатурных полей и колебаний. Этот корабль не просто проскользнул сквозь оборону, он ее проигнорировал. Минные поля, артиллерийские платформы, эскадрильи москитов, системы раннего обнаружения, Все было бесполезно, ни единой попытки остановить его, ни одного попадания, ни даже зафиксированной тревоги. Они не могли так просто, пробормотал профессор, отступая на шаг. Он прошел сквозь все, как нож сквозь мертвечину. Что-то холодное и липкое прокралось под кожу ученого. Страх, но он был жив. Пока что, курс к выходу из системы, максимальная скорость, без оглядки, приказал он, сжав челюсти. Если надо, перегрейте контур. Пусть даже двигатели потеряют свой ресурс, но мы должны улететь отсюда. Теннер молча кивнул и вбил команду в интерфейс управления. Двигатели корвета завыли еще громче, его корпус содрогнулся от ускорения, и маленький корабль рванулся прочь, как блоха, ускользающая из пасти титана. Корвет резко нырнул вниз по вектору гравитационного отскока, чтобы использовать ближайший астероид для краткого маневра уклонения. За ним уже тянулись следы от форсажа двигателей корвета, и даже, вполне возможно, клинок пустоты уже заметил их. Но, быть может, такой мелкий кораблик этот гигант просто проигнорирует. «Ты справишься, Теннер», — сказал профессор уже более спокойным голосом, но лицо его оставалось искаженным от сдерживаемого напряжения. «Если мы выберемся, я снова соберу все, что нужно. Я найду тех, кто мне поможет. Я создам новую лабораторию. И однажды, он посмотрел на темнеющий за иллюминатором силуэт станции, навсегда оставшийся в прошлом. Я вернусь и заберу свое». Корвет-курьер, вырвавшийся из орбиты станции, мчался сквозь усеянную обломками звездную систему, оставляя позади хаос, предательство и гибель. Его тонкий корпус дрожал под натужным воем перегруженных двигателей, а резкие маневры заставляли искусственную гравитацию едва поспевать за инерцией. А профессор Уринлицер впервые за последние часы позволил себе улыбнуться. Губы его дрожали от напряжения, но в глубине глаз уже сквозил тот самый огонь, который в прошлом помог ему выжить в десятках других провалов и перерождений. «Еще чуть-чуть, всего один скачок, и мы выберемся, Теннер», — глухо проговорил он, глядя на дрожащую голографическую карту сектора, где отмечались опасные зоны и предполагаемые маршруты бегства. «Один скачок, профессор, да, почти все готово, только...» Пилот запнулся, повел корабль в вираж, уводя его в зону мертвого угла между двумя минами с остаточной сенсорной активностью. Корвет пронесся по опасной траектории, словно играя в хищную игру в прятки. И старый ученый даже нервно и немного истерично рассмеялся. «Ты мастер, настоящий мастер, видел, как мы их обвели. Ах, эти дураки на станции, они не поняли даже, как попали под удар, а я вырвался. Я жив и я снова поднимусь». Но его радость длилась не так уж и долго. «Профессор, вам стоит это увидеть», — тихо сказал Теннер, и в его голосе просквозило то самое напряжение, которое Уринлицер знал слишком хорошо, так что он метнулся к экрану, на котором появилась одна из внешних проекций. Вдали, на фоне мутных разломов и туманных останков минных полей, поворачивались артиллерийские платформы, медленно, точно одна за другой. «Что они делают? Они что, целятся в нас?» Голос профессора стал выше. «Да, все три ближайшие платформы пытаются навести на нас свои стволы. И, профессор», Теннер нажал пару клавиш, и на экране вспыхнули данные сигнатур. «Они перенастроены. Они принимают сигналы не из штаба обороны, не с аванпоста. Они получают координаты с вошедшего в систему корабля». Профессор отшатнулся, как будто его ударили. «Что? Это невозможно. Они не могли. Вся система под контролем была под контролем. Мы установили миллионы протоколов защиты, шифрование, фрактальные петли. Это невозможно». Задыхаясь, он чуть не врезался в переборку. И тут же, словно ответом на его страх, на радаре появились сигналы приближающихся объектов. Они вынырнули из облаков обломков. Достаточно большая группа москитов, но необычной формы. Вытянутые, с широкими антеннами и тяжелыми хвостовыми стабилизаторами, больше похожие на хищных насекомых с избыточной мускулатурой, чем на обычные челноки. «Это не просто москиты», – прошептал Теннер. «Это что такое? Перехватчики? Среднего класса. Но, судя по вектору, они разгоняются быстрее нас. Они нас не догонят, они нас перехватят». И профессор Лицер почувствовал, как волна липкого ужаса снова поднимается из самых глубин его существа. Паника вернулась к нему, не как кратковременный всплеск, а как океан, сметающий все. «От них нельзя оторваться, используя ускорители, форсаж. Нам нужен любой шанс, любой. Наши двигатели уже на предельных настройках, профессор», — крикнул Теннер. «Любой дополнительный рывок, и мы либо расплавим силовые муфты, либо свалимся в гравитационный колодец ближайшего спутника». Профессор рухнул в кресло и вцепился пальцами в подлокотники. Он дрожал, его лицо покраснело, а зрачки метались от одного дисплея к другому. «Это саботаж, это все было изнутри, а как иначе? Они не могли бы так точно перехватить все. Они не просто атаковали, они уничтожили структуру. Отсюда, изнутри». Он поднял голову, уже почти молясь пустоте. «Мой агент, он не просто провалил задание, он перешел на их сторону. Или его купили, или он их был марионеткой с самого начала». Профессор снова, уже в который раз, резко сжал кулаки. «Если я выживу, я вырву правду из этого предателя, даже если мне придется вскрыть ему череп». А за кормой корвета, все ближе, все так же неумолимо и бесшумно, приближались преследователи, словно чужие клыки, вылетевшие из пасти черной машины мести. «Быстрее, Тенр, быстрее, твою шкуру!» Профессор Литсир буквально сорвался на крик, его голос трещал, надрывный, хриплый, почти звериный. «Они догоняют нас, ты что, не видишь? Разгони этот гроб, сожги все, но выведи нас отсюда!» Пилот не ответил, так как его пальцы лихорадочно бегали по панели управления, активируя форсажные протоколы. На боковых мониторах начали мигать красные индикаторы. Перегрев сопел, разрыв термоконтуров, риск детонации плазменной инжекции. «Мы сжигаем двигатели». «Повторяю, мы буквально сжигаем двигатели, профессор», — гаркнул Тенр, зубами стиснув дыхательную трубку. «Но у нас есть окно, всего 8 секунд, и мы вырвемся к точке выхода. Тогда тяни, тяни, я не собираюсь умирать здесь». Аурин Литсир бил кулаками по переборке. «Это они должны были стать жертвами. Он должен был лежать у меня на операционном столе, а не я, в гробу». Корвет уже выл своим корпусом, словно живое существо, испуская за кормой яркий след обугленного ионизированного газа. Два боковых двигателя начали колебаться от перегрузки, бортовая стабилизация трещала, предупреждая о возможной потере ориентации. Но корабль из последних сил рвался к спасению, к той самой точке выхода в гиперпространство, до которой оставалось всего ничего. 7-6-5 секунд, и тут их настиг удар. Яркая вспышка сзади и мощный пульсирующий импульс, выпущенный из турели одного из москитов, врезался точно в сопло центрального двигателя, разом отрубив два из трех разгонных модулей. Раздался оглушительный гул, сила инерции была слишком сильна. Корвет развернуло с бешеной силой, его бросило в бок, словно игрушку в урагане. Тенр не успел компенсировать крутящий момент. Система маневровых двигателей отключилась на микросекунду, но было уже слишком поздно что-то исправлять, так как весь корпус содрогнулся, и перегрузка ударила в тело профессора Литсира, который, уже не сдерживая эмоций, вскочил со своего кресла, с чудовищной силой. Его тело сорвало с места и швырнуло на переборку. Раздался глухой удар и сухой хруст. Возможно, что-то сломалось в ребрах. Он ударился о металл затылком, и мир перед его налитыми кровью глазами качнулся, будто вся кабина корвета превратилась в вращающуюся воронку. Он уже не слышал, как Тенр кричит, пытаясь вручную стабилизировать полет. Не видел, как индикаторы яростно мигают алым, сигнализируя о том, что гипердвигатель теперь недоступен. Но последняя мысль пришла ярко и ясно, сквозь гул в черепе и резкую боль в затылке. Я должен был препарировать его мозг. Я, его, а не он меня. Эта мысль, одна единственная, отчетливая, ясная, почти спокойная, успела промелькнуть в изломанном разуме профессора прежде, чем мрак поглотил все, прежде чем на его разум опустилась темнота, без звука, без боли, только бессилие. Серк стоял на центральной платформе мостика клинка пустоты. Пространство перед ним было залито светом тактических проекций, тенью текущей звездной системы, мигающими маркерами вражеских позиций и зелеными кластерами своих сил. Через огромные обзорные экраны, которые выглядели как прочное, бронированное остекление своеобразного обзорного купола, была видна раскаленная дуга местной звезды, а чуть ниже, распростертая, словно под контролем невидимого дирижера, космическая панорама смерти. «Мы внутри системы», — сухо сообщил Харус, и его голос, переданный через динамики мостика, был лишен эмоций, словно уже предвкушал развязку. «Маневровый выход из точки завершен, коридор через минные поля пройден, активных цепей не выявлено, внутренняя сеть их контроля изолирована, взлом не был удачен, но они теперь слепы». В ответ Серк коротко кивнул, не отрывая взгляда от голографической проекции двух монолитов, бывших линкоров Империи Арганс, ныне превращенных в массивные артиллерийские платформы. По легенде, эти титаны участвовали в боях за разломы Сепфора, и когда-то были способны в одиночку разрушать планетарные орбитальные щиты. Теперь же они, как послушные псы, ждали приказа от Симы. Контроль платформ подтвержден. Словно в ответ на его мысли отозвалась нейросеть Сима, и ее голос был вполне женственным, спокойным и холодным. Наведение переведено на протокол отслеживания целей «Длинная тень». Угроза от линкоров отсутствует. Приоритет на защиту флангов клинка и нейтрализация активных действий противника. Серп слегка наклонился вперед. Его взгляд стал острее, губы сжались. Выпустить москитов. Первую, вторую и третью волну. Цель – аванпост, станция, транспортные доки. Давить любое сопротивление. Без пощады. Выпускаю. Сразу же откликнулся Харус. И москиты, фактически сплошной сгусток механической ярости, вырвались из многочисленных гнезд на брюхе клинка пустоты. Сотни крупных, маневренных дронов, каждый размером с небольшой челнок, как стая хищников, метнулись вперед, оставляя за собой тонкий след холодного ионизированного пара. Они не летели в одну линию. Нет, они плыли, текли, как живая волна. Каждый дрон работал в стае, синхронно перестраивался, создавая смертоносные рои, чьи задачи были четки. Захват ангаров, подавление точек обороны, выведение из строя энергетических узлов. И сразу же эфир взорвался. Боги, они лезут прямо в ангар, они режут двери, они, термоклапаны отказали. Где дежурные отряды? Кто ведет огонь? Москиты. Они внутри, у них дроны. Там слишком много. Голосовые потоки защитников захлебывались от ужаса. Паника брызгала, как черная пена, из каждого открытого канала. Кто-то захлебывался в собственном крике, кто-то звал подкрепление, которого не было. Кто-то уже шептал молитвы, зная, что они не будут услышаны. За первой волной москитов вынырнули десантные челноки. Крупные, тяжелые, утилитарные. Они не скрывались. Они шли на сближение с крупными объектами противника, медленно, как гильотина, но под надежной защитой собственной тьмы. Цепь высадки в зоне достижения. Поддержка москитов через 43 секунды, сообщила Сима. Разрешаю полный спуск боевых дронов, отозвался Серк, и при этих словах его голос даже не дрогнул. Автоматическая зачистка. Если кто-то вообще сопротивляется, уничтожать на месте. Если сдаются, подчинить. На проекции одна за другой тускнели сигналы оборонительных точек. Красные огоньки гасли, не от поражения, а потому что системы наведения переходили в инертный режим, сенсоры отключались, связь глохла, их сеть падает, отозвалась Сима. Пакеты данных, переданные нашими зондами, дали нужные ключи. Они видят, но не могут прицелиться, слушают, но слышат искаженный шум. Пусть теперь послушают симфонию краха, тихо проговорил Серк. Где-то внизу, на одной из проекций, медленно, плавно раскрывались створки бывших вражеских ангаров. В них уже входили москиты. Защитники, пытавшиеся вручную запустить собственных москитов, были либо уже мертвы, либо окружены. Сообщения в эфире становились все отчаяннее, все бессмысленнее. Кто вы, черт побери, кто вы такие? Мы сдадимся, только нет, не пускайте их сюда. Серг же спокойно, и даже как-то равнодушно наблюдал за всем этим, стоя в полной тишине. Все шло по плану, все было рассчитано. Он медленно сжал кулак. Вы хотели подчинить меня, исследовать, разобрать. Теперь смотрите, как рушится все, что вы защищали. Без боя, без надежды. И клинок пустоты медленно продолжал свое шествие по системе, как судья и палач, за которым шла только тишина и металл. А Серк стоял недвижим, наблюдая за тем, как окончательно разваливается линия обороны. Все шло с пугающей точностью. Противник оказался слаб не физически, система была укреплена и насыщена средствами защиты, но информационно, морально и главное, технологически. Аванпост. Зафиксирован запуск москитов. Две эскадрильи. Внезапно раздался голос Симы. На проекции вспыхнули два роя, вражеские москиты вырвались из недр аванпоста, стремясь к свободе. Их траектории указывали на отчаянную попытку добраться до внешнего периметра, пробиться, вырваться, быть может, чтобы предупредить союзников, быть может, чтобы просто спастись, перехватить и уничтожить, спокойно сказал Серк, и его приказ был исполнен, быстро и эффективно. Как только вражеские москиты пересекли вторичную периметральную дугу, вспыхнули алые нити лазеров, не одиночные импульсы, а настоящий шквал света, разрезавший пространство. С клинка пустоты из подчиненных платформ хлынула волна координированного огня, в котором москиты даже не успели перестроиться. 1, 2, 3 все, отметила Сима. Подтверждена полная нейтрализация. Потерь с нашей стороны нет. Но это было еще не все. Легкий корвет, тут же отозвался Харус, стартовал с восточного торца аванпоста, без опознавательных сигналов. Зафиксирована попытка уйти по дуге через гравитационный склон планеты. На проекции показался небольшой, маневренный кораблик, стремительно увеличивающий дистанцию. Его двигатель работал буквально на износ, обшивка корвета раскалялась, он пытался прорваться на максимальном форсаже, вырваться из хватки системы, навести на них истребители, что пошли в обход, коротко бросил Серк. Уже на экране сенсорного комплекса было видно, как группа зеленых точек, что ло этого времени шал по очень пологой дуге, принялись идти на перехват убегающему кораблику, пилот которого явно их заметил, так как было видно, что он немного изменил свою траекторию движения, направив нос своего судна в сторону ближайшей точки выхода в гиперпространство. Но было уже поздно. Москиты также стремительно сманеврировали и вцепились в добычу мертвой хваткой. Честно говоря, парень думал, что этот корвет они просто разорвут в клочья. Однако, Харус тоже не был дураком, и москиты имели приказ обездвижить цель. Почему? Да тут все просто и вполне объяснимо. На таком корвете мог пытаться сбежать только тот, кто очень сильно переживает за собственную жизнь. А если это так, то подрывать свой кораблик данный индивидуум не будет. Скорее всего, это был кто-то из руководящего состава этой самой научной станции, или же тех самых наемников, которые здесь окопались. Что в первом, что во втором случае эти разумные могли дать парню нужную ему информацию, и наверняка могли рассчитывать на то, что их все равно постараются оставить в живых, а значит, их можно будет допросить. Именно поэтому, следом за корветом уже направился один штурмовой челнок с боевыми дронами, который, скорее всего, просто притащит эту добычу к клинку пустоты, а не станет высаживать на борт этого маленького кораблика боевых дронов. Для начала стоит отметить тот факт, что просто нет никакого смысла это делать, но даже если и так, все равно трофей подобного рода, по крайней мере в отношении информации, парню точно не повредит. Было заметно, как москиты стремительно догнали корвет, и, судя по тому, как тот крутануло на скорости, банально отстрелили ему пару двигателей с одной стороны, что резко создало своеобразный инерционный рывок и центробежную силу, которая, если уж не контузила находящихся внутри разумных, то точно заставила потерять ориентацию в пространстве. Тем более, что в этот момент данный кораблик неплохо так приложил об пролетающий мимо астероид. А дальше все уже было делом техники. Серк не шевельнулся, только Сима мягко сообщила. Подтвержден перехват, корвет обездвижен. На борту обнаружены 8 разумных, среди которых имеется пара, опознанных как представители синдиката. На мгновение повисла тишина. Даже в эфире слышались лишь хрипы, отчаянные мольбы и звуки гибнущей системы. Но Серк знал, отчаянные уцелевшие попытаются выбраться, даже если это будет бессмысленно. Он снова взглянул на звездную карту, охватывающую всю систему. Выходов было несколько, через внешнюю орбиту, через туннельные коридоры к станции связи, или даже через аварийные транспортные узлы на самой дальней кромке. И сейчас он не мог оставить ни единой возможности для побега. Харус, активируй фланговую эскадрилью. Пусть москиты займут периметр. Полный обход по внешней дуге, через теневой сектор планеты. Задача – перехват любых объектов, даже если это шлюпка или капсула. Уже исполняется, прозвучал ответ. Вылет через 17 секунд. Вскоре с теневой стороны клинка пустоты отделилась целая стая этих маленьких, но весьма зубастых корабликов. Десятки москитов. Каждый был полноценной машиной охоты. Они не шли по прямой. Они стелились, как облако. Проникали в тень, между астероидными поясами, сквозь остатки облаков пыли. Они не шумели, не блистали, не издавали звука. Их задача была одна – вырезать все, что попытается уйти. Серк наблюдал за движением роя с ледяной уверенностью. «Пусть даже подумают, что сбегают. Пусть будут надеяться», – тихо произнес он, – «а потом исчезнут. Или станут добычей. Все будет зависеть от того, что именно они мне могут дать». Никто на мостике не ответил. Лишь тишина, как послушная тень, сопровождала каждый его приказ. И теперь вся эта система, что еще час назад считалась укрепленной и фактически неприступной, теперь стала ловушкой для самих защитников, запечатанной, контролируемый, обреченный, на фоне мерцающих разрядов и гудящих антенн аванпоста, едва успевших передать тревожные сообщения, в тень нависающих астероидов врывались штурмовые челноки с клинка пустоты. Их посадка не была элегантной, жесткий маневр, гравитационные тормоза, ударные амортизаторы визжат, и тяжелые створки распахиваются, словно пасти, выпуская наружу металлических убийц. Первый дрон, паукообразный, широкий, низкий, с угрожающей плоской формой, от которой расходились гибкие конечности, оснащенные когтями и встроенными плазменными пушками. За ним еще и еще. Итак, целая волна. Их движения были противоестественно плавными, слишком быстрыми для машин. Они не выстраивались колоннами, расползались, как жидкий рой, по туннелям и коридорам станции, вцепляясь в стены, пол и потолки своими хватательными манипуляторами. Аванпост, построенный на трех астероидах, соединенных коридорами и лифтами, в мгновение стал полем боя. В узких переходах панически метались защитники, неопытные резервисты, старые контрактники, пара наемников, перебравшихся сюда после списания. Их было достаточно много, но, как оказалось, к такому, что сейчас происходило, они просто не были готовы. Никто не был готов. Сектор Д. Они в секторе Д. Надрывались голосовые каналы внутренней связи, которые еще кое-как, но все же работали. Черт, они обходят нас через вентиляцию. Кто открыл переборки? Баррикаду. Стройте баррикаду. Сюда, кричал сержант, тянущий за собой трос, пытаясь вручную перегородить главный шлюз. Находящиеся поблизости защитники в спешке тащили ящики с боеприпасами, куски плит, сварочные балки, превращая переходы в импровизированные баррикады. Они вбивали распорки, устанавливали турели, активировали вручную устаревшие боевые дроны, которые по замыслу должны были сдерживать абордажников противника. Но все это было поздно, да и практически бесполезно. Ведь вся внутренняя система управления аванпостом, камеры, люки, замки, внутренние лифты, системы вентиляции и даже аварийные люки, уже находилась под контролем Симы. Это был не просто бой, это было уничтожение на клеточном уровне, когда организм теряет контроль над собой и гибнет изнутри. Они уже у нас за спиной. Они обходят через инженерный уровень. Как они это делают? Система не отвечает. Турели нас турели обстреливают. Своими же пушками. Последний крик обрывается выстрелом и искаженной тишиной. Боевые дроны не вступали в затяжные перестрелки. Они знали, где враг и как его обойти. Некоторые выходили из аварийных шахт, другие вползали через вентиляционные тоннели, которые были открыты изнутри по команде взломанных систем. Одновременно с этим освещение менялось, создавая иллюзию пустых и безопасных коридоров, куда защитники отступали и гибли от удара в спину. Плазменные разряды прошивали бетонно-металлические стены. В одном из коридоров, где бойцы отчаянно оборонялись, боевой дрон обошел блокпост по внутренней обшивке, выбрал точку у потолка и сверху ударил точным импульсом по энергетическому генератору баррикады, после чего второй дрон уже проскочил в образовавшуюся брешь, расстреливая все живое. Командный центр был окружен в течение 5 минут после высадки первых боевых дронов. Входные гермозамки были открыты удаленно, несмотря на то, что командиры заперли их вручную. Внутренние камеры передавали картину исчезающей обороны. Остатки бойцов, в панике бегущие в тупики, где стены сами же их и запирали. Нам конец. Система предала нас. Нас продали, или это чертов И, захвативший контроль. Растерянно шептал один из офицеров, держа пистолет наготове, но уже без иллюзий. Аванпост, созданный как форпост безопасности, теперь стал лабораторией массового уничтожения, где все процессы, от распределения кислорода до открытия шлюзов, подчинялись нападавшим. И дроны, сверкая глазками датчиков, двигались дальше, по заранее просчитанным маршрутам, сверяя в памяти планировку, биометрию целей и оптимальные точки поражения. У них не было эмоций, не было пощады. Это была не война, это была демонстрация абсолютного контроля. Старые линкоры, ставшие артиллерийскими платформами, некогда символы неприступной мощи, и сейчас стояли в отдаленной орбите звездной системы. Огромные металлические крепости с десятками тяжелых орудий, нацеленных на любой возможный вектор вторжения. Их броня была испытана в старых компаниях, их системы модернизированы поколениями техников, их экипажи укомплектованы проверенными бойцами. И все же они уже пали, хотя их обитатели об этом еще не знали. Когда с клинка пустоты стартовали штурмовые челноки, Часть из них направилась прямо к этим кораблям. Под прикрытием ложных радиосигналов, глушилок и сбитой телеметрии, эти искусственные десантники добрались до обшивки линкоров, вошли через аварийные шлюзы, удобно открытые изнутри, как будто кто-то их звал, а этот кто-то уже был везде. Сима, невидимая, хищная, иронично молчаливая. Внутри первого линкора, как только штурмовые дроны Серга оказались в коридорах, внутренняя система опознавания целей неожиданно переписала приоритеты. Их собственные защитные турели противоабордажной системы, расположенные вдоль технических отсеков и у входов в машинные отделения, вмонтированные в потолки и стены, не открыли огонь по незваным гостям. Наоборот, когда первые охранники попытались дать отпор, именно эти самые турели развернулись и открыли огонь по ним. «Что за наши турели? Они стреляют по нам, по нам!» Голос сержанта Грева оборвался вместе с половиной его грудной клетки, сожженной одним выстрелом турели. Паника среди защитников вспыхнула практически мгновенно. Никто не знал, кому теперь можно доверять: собственным дроидам, собственным системам, даже собственным маршрутом эвакуации. Все было внезапно чужим. Штурмовые дроны Серга быстро разбредались по секциям, как ртуть по трещинам. Их движения были пугающе точны. Они не искали цели, они уже знали, где они. Приказ об уничтожении экипажа был технической формальностью. Система наведения турелей, шлюзов и лифтов теперь помогала им, предоставляя дронам кратчайшие маршруты, открывая двери, блокируя коридоры. Группа защитников пыталась пробиться к капитанскому мосту, месту, которое казалось оплотом контроля. Но как только они достигли узла управления, двери захлопнулись за их спинами, и из потолка вышли четыре механические лапы с лазерными модулями. Шаг влево, выстрел, крик. Шаг вправо, пепел. Это ловушка. Корабль нас предал. Это уже не наш корабль, крикнул кто-то, и дроид-страж перерезал ему глотку одной из манипуляторов, не тратя патронов. В то же самое время на втором линкоре команда здесь была многочисленней, дисциплинированней. Они даже попытались организовать отражение вторжения. Несколько десятков боевых дронов старого образца были развернуты, турели приведены в боевую готовность, и местные технари перешли на ручное управление многими узлами. Их ошибкой было полагать, что у них еще есть власть. Когда штурмовые дроны ворвались в ангарные секции, внутренний линкор не только не стал блокировать их, но отключил гравитацию в секторе, заставив защитников оттолкнуться от пола, открывая дронам идеальную линию огня. Защитники пытались сбежать, спрятаться, заварить шлюзы, устроить завалы из ящиков. Но каждый шаг вперед сопровождался предательским действием систем. Лифт внезапно уезжал не туда, где его ждали. Система пожаротушения выбрасывала токсичную смесь прямо в сектор, где прятались офицеры связи. Камеры отключались именно там, где бойцам нужно было вести огонь по наступающим. Они повсюду. Они как будто знают, что мы будем делать дальше. Сама система помогает им. Мы больше не на своем корабле. Те, кто попытался взорвать реактор, были уничтожены собственными турелями при приближении к техническим шахтам. Один инженер, уже вводящий ручной код аварийного самоуничтожения, был моментально заблокирован, клавиатура перед ним попросту перестала отвечать, а потом резко ушла в корпус, будто ее туда и не устанавливали. И тогда начался резня без надежды. Дроны, беззвучно, методично уничтожали все живое. Их резаки вскрывали панели, датчики сканировали тела, распознавая противников. Каждый шаг защитников теперь вел не к свободе, а в пасть контролируемой бойне. На обоих бывших линкорах творился настоящий ужас, замешанный на непонимании. Самые различные разумные, наемники, технари, все они верили в то, что сражаются на стороне системы, под защитой технологии построенных ими бастионов. Но теперь эти бастионы стали для них смертельными ловушками.